Один из грузчиков осторожно нагнулся, взял пакетик, повертел в руках. «Нафталин, что ли?» — сказал он с кавказским акцентом. Я заметил, что бесцветный 50-летний тип, родственник Дьялова, молча пятится за чьи-то спины, сжав свои металлические зубы и не отрывая глаз от расколовшегося гроба, из которого все еще сыпались на мостовую пакеты с этой пленкой. Тут кто-то из пассажиров нагнулся, взял пачку этих кусочков пленки, растер пальцами бурое маслянистое пятно, на одном из них поднес к носу, понюхал и вдруг сказал громко со смехом: «Какой нафталин, слушай, опиум!» И охапкой, подхватив с земли пачки с опиумом, стал рассовывать себя по карманам. Боже, что тут началось? Только что скорбно застывшая перед упавшим гробом толпа вдруг ринулась к нам, люди стали хватать пачки с опиумом, кто-то разрывал цинковую оболочку гроба пошире, доставая пачки изнутри. Образовалась давка, те, кто успел нахватать пачки и спрятать за пазуху и по карманам, не могли выбраться из толпы набегавших со всей площади шоферов такси, цветочников, спекулянтов. Нас сдавили, сжали, и если бы не милицейский свисток, я не знаю, остался бы я в живых или нет. Подоспевшая милиция, еще не зная, в чем дело, полагая, может быть, что в эпицентре этой толпы происходит убийство, ринулась сквозь толпу к нам, к грузчикам и гробу, прокладывая себе путь кулаками и милицейскими свистками. Эти свистки больше кулаков отрезвили толпу. Люди, расхватав пачки с опиумом, бросились в расцепную, сбежали и грузчики, и только я, еще ничего не понимая, остался в центре событий, озираясь в поисках Зиялова, его сестры и этого бесцветного 50-летнего типа. Но их уже нигде не было. Мне показалось, что в стороне рванулся от площади тот микроавтобус, к которому мы несли гроб. Но нет, за рулем его сидел другой кепконосец, усатый азербайджанец. Я в панике озирался по сторонам, ведь у Ани осталась моя сумка со всеми блокнотами, документами, паспортом. В этот момент черноусый милиционер-азербайджанец уже положил руку мне на плечо. «Ты арестован», — сказал он с акцентом. 12:57. «Московское время 13:00», — простучал мне в стенку из соседнего кабинета Бакланов. «Напоминаю, что пора идти на обед. Сколько?» Я автоматически взглянул на часы и пришел в ужас. Уже час дня. Я зачитался этими документами, а мне нужно срочно собирать бригаду. Я крикнул Бакланову: «Нет, нет, я никуда не пойду, извини». И тут же снял телефонную трубку. Самыми нужными людьми сейчас были для меня этот неизвестный мне следователь Пшеничный и старая ячейка подполковник Марат Светлов. Они уже в деле, знают подробности. Вот только заполучить бы их. Пшеничным хлопот не будет. А вот со Светловым... Я набрал номер телефона прокурора Москворецкого района и сказал: «С вами говорят из прокуратуры Союза. Следователь по особо важным делам Шамраев. Мне нужен следователь Пшеничный». Этого было достаточно, чтобы на том конце провода возникла короткая пауза внимания, и затем стремительно услужливая: «Вам его позвать к телефону?» И люди всегда глупеют, когда говорят с теми, кто рангом выше. Я замечал это и по себе. Не на котлетный же фарш мне нужен Пшеничный, если я звоню ему по телефону. Но я не стал хохмить с прокурором Москворецкого района. Я слышал, как на том конце провода отдаленный голос кричал: «Тихо, тихо! Где Пшеничный? Пшеничного из союзной прокуратуры! Срочно! Срочно!» Спустя полминуты, когда я уже начинал терять терпение, в трубке прозвучало: «Слушаю, следователь Пшеничный». «Здравствуйте», — сказал я. «Моя фамилия Шамраев. Я следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза СССР. Мне нужно с вами увидеться». «По делу Белкина?» «Да-да». Когда вам удобно? А когда нужно? Нужно? Честно говоря, нужно сейчас.